Затем я увидела, что многие из стоящих рядом со мной людей начали вести себя неадекватно. Дергаться, хрюкать, гавкать, кричать самыми разными голосами, причем наиболее часто повторяющимися словами выкриков были «не выйду». Я замерла, шокированная всем происходящим, а безумная вакханалия вокруг меня нарастала. Стоявшая справа от меня молодая женщина неожиданно грянулась на пол прямо во весь рост, словно падающий шлагбаум, причем лицом о каменные плиты, которые так сильно вздрогнули, что это ощутила даже я, стоящая от нее примерно метрах в трех. Я вскрикнула и закрыла лицо руками, представив себе, как начнет на моих глазах растекаться кровавая лужа вокруг ее трупа, не сомневаясь, что после такого удара ее голова должна превратиться в кровавое месиво. Каково же было мое потрясение, когда, открыв глаза спустя минуту, я увидела эту женщину, стоящую на своем месте, причем без малейшей царапины на лице. Чуть подальше у стены я заметила лежащего мужчину неопределенного возраста, которого что-то незримое вздымало с пола на высоту выше метра и со всего размаха швыряло об стену, подобно тому, как милиционеры за руки и за ноги поднимают валяющегося без чувств пьяного и швыряют в машину вытрезвителя. Он падал на пол со стонами, и все начиналось сначала. Его опять поднимало и опять швыряло. От всего увиденного и услышанного у меня буквально шевелились волосы на голове. Я была потрясена и раздавлена. И тут мое внимание привлекло какое-то волнение в первых рядах людей, стоящих ближе к алтарю. Как будто некто старался силой прорваться к выходу сквозь толпу и не мог этого сделать. Затем я увидела, как на том месте, словно ракета в кинохронике, вертикально взлетает вверх над головами людей небольшая плотная старушка. И, приняв горизонтальное положение, своим пролетает в полуметре надо мной в сторону выхода. Когда я пришла в себя, все уже кончилось, и я обнаружила, что полулежу на скамеечке у выхода рядом с каким-то старичком в черном халате, очевидно прислужником, держащим в руке стакан воды и приговаривающим. «Испугалась, милая, поди впервой на отчитки-то». «Извините мою неосведомленность», — сказала я ему, — «но что сейчас здесь происходило?» «Отчитка, милая, обычное дело. Отец А.Н. бесов из болящих изгонял». Я подумала и поняла, что если существуют бесы, в чем после всего увиденного я уже не могла сомневаться, значит, существует и Бог. Если в православной церкви есть сила, которой бесы боятся, а это я видела собственными глазами, то значит, Бог живет именно в этой церкви. Из монастыря я вышла тем же вечером уже крещеной и глубоко уверовавшей христианкой. Вот так это было, Алексей. «Виктория Самуиловна, а ведь и мой первый опыт столкновения с духовной реальностью был похожим. Я также был потрясен увиденным во время чтения отцом Флавианом заклинательной молитвы над бедной Катюшей. Да и мой Шамиль Николай стал христианином, сперва увидев нечистого. Я повернулся к Флавиану. «Отче, ты посмотри, как интересно получается. Дьявол ненавидит Бога и все его творение. А Господь даже через бесов, помимо их воли, приводит людей к вере и приобретает души для спасения». «Леша, так что ж тут нового-то? Ты же читал в Евангелии, какое множество людей, ставших свидетелями изгнания и задержимых бесов, самим Господом и его учениками, получившими от него такую власть, начинали веровать в Иисуса Христа и становились его последователями. Господь и сегодня творит то же самое». Как сказано в послании апостола Павла к евреям, «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, и дьявол, кичащийся своей свободой от Бога, тоже вынужден против своей воли служить инструментом спасения человеков». Вот был такой случай в Тетском соборе, когда я служил там еще до моего назначения в Покровское. Меняли у нас электропроводку в здании собора, электрики — два родных брата, были неверующими, хотя и не пьющими, и даже не курящими, и очень толковыми мастерами. Приходили они работать сразу после окончания литургии, а в соборе она служилась ежедневно, и начинали тихонько, никому не мешая, делать свое дело в то время, когда еще служились молебны, панихиды или отпевания. Так вот однажды, после окончания отпевания, уже и не помню, кто был покойный, подходит ко мне младший из братьев-электриков, Геннадий, взволнованный, бледный, с испуганными глазами. «Батюшка, у вас в храме привидения какие-то водятся. Я их сам только что видел». «Что ты, Гена, такое видел?» — спрашиваю. «Ты не волнуйся, рассказывай». «Батюшка, я сейчас распаечную коробку менял в левом крылосе, в приделе, где вы отпевали, и со стремянки посмотрел немного на отпевание, так, из любопытства. Смотрю и ничего понять не могу. Лежит в гробу покойник. В изголовье вы молитвы свои читаете. Вокруг родственники стоят. А слева от вас этот же покойник живой стоит. Или как живой. И на самого себя, лежащего в гробу, печально так смотрит. А его не видит никто, как будто и нету его. Но я же вижу. Хотите, батюшка, я дыхну на вас? Да вы и так знаете, что мы с братом не пьем на работе. Так вот, смотрю я на него, ничего понять не могу. А он поднимает голову и смотрит вверх, вон туда, в арку. И вдруг как закричит испуганно. Я его слышу, а больше никто не слышит. Все стоят спокойно. Вы со святыми у покой поете. Я посмотрел туда, куда он смотрит. Вижу, а там на перетяжке железной, которая арку стягивает, какая-то мерзкая образина сидит с крыльями перепончатыми, похожая на птеродактиля из фильма про динозавров, только гаже намного и страшнее. И вдруг эта тварюга расправляет свои крылья облезлые, метра, наверное, 3 в размахе, и пикирует на того покойника, который стоит. Тот вопит истошно, аж у меня в ушах зазвенело, руками заслоняется. А эта гадина сгробастывает его своими когтями и вместе с покойником вылетает в дверь. А все стоят спокойненько, вы лежащему в гробу что-то в руку вкладываете, как будто и не произошло ничего. В общем, батюшка, еле дождался я, когда вы освободитесь, чтобы вам все это рассказать. Что это было, отец Флавиан? Я ведь не свихнулся, правда? Это ведь на самом деле что-то было. Я думаю, Гена, что ты не свихнулся. Просто по непостижимому промыслу своему Господь тебе на время зрения духовного мира приоткрыл. Чтобы ты сам воочию увидел, как демон душу грешника, нераскаянного, в ад уносит, несмотря даже на молитву церковную. Видно, грехи его перевесили наше молитвенное за него ходатайство. Тело-то его на кладбище понесли, памятник, наверное, дорогой поставит. Судя по гробу, покойный совсем не бедным был. А что с душой его стало, ты сам лицезрел. Так вот всегда и бывает. Либо ангелы к Господу души умерших уводят, либо вот такие монстры в преисподнюю утаскивают. Нас с тобой эта смертная участь тоже не минует. Как проживем, так и получим, брат Геннадий. Гена сейчас в том же соборе алтарничает, а брат его Леонид с женой своей Аннушкой на левом клиросе поют. Дивные дела Господни. Кстати, как потом выяснилось, прадед этих братьев-электриков до революции в том соборе диаконом служил. Видно, праведник был, намолил своим правнукам чудо Божьего для обращения к вере. Отче, ну неужели молитвы предков на нашу жизнь такое большое влияние имеют? Просто огромные, Леша. И не только молитвы, но и вся их жизнь. Вот посмотри, что Давид в Псалтире говорит о Псалме 36-м. «Я был молод и состарился, и не видал праведника, оставленным и потомков его просящим хлеба. Он всякий день милует, взаймы дает, и потомство его в благословении будет. И еще, уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек, ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих, вовек сохраняются они, а беззаконные будут извержены, и потомство нечестивых истребится». Видишь, про праведника потомство его в благословении будет, а про грешника потомство нечестивых истребится. Покойный архимандрит Эннес, соборный мой настоятель, высокой духовной жизни был человек и пастырь самоотверженный. Сталинские лагеря прошел, пытки, ссылку, много всего видел за свои 89 лет. Многое понимал в жизни, а главное, много молился. И Господь ему за его молитвы большую духовную мудрость даровал, а порой и случаи прозорливости отца открывались. Так вот, он такую вещь мне как-то в начале 90-х годов сказал. «Мы порой удивляемся, почему сейчас люди так плохо живут, и в духовном плане, и материально. Так отчего бы нам сейчас и жить-то хорошо? Ведь мы кто? Чьи потомки? Чей багаж духовный мы в наследство получили?» Большевики, когда власть схватили, сразу лучшую часть общества истреблять стали. благоговейных священников, крестьян трудолюбивых, образованных людей. Кто к ним на службу не пошел, словом, цвет нации. Носители православного духа и православной культуры, которые от своей веры и от благочестия предков не отреклись, даже под страхом казни и тюрем. Их-то первыми и перестреляли, да в лагерях и тюрьмах погноили. Они, стало быть, потомство уже и не дали. А потомство от кого произвелось? От тех, кто расстреливал, от тех, кто молчал трусливо по углам, от тех, кто голосовал «за», кто от веры и церкви отказывался. То есть от тех, кому сами большевики жить позволили, за отдельными, конечно, исключениями. «Так посуди теперь сам», — говорит отец Флавиан, — «носителями какого генофонда являются основная масса современного русского народа? Из чего нам жить-то благополучно? За грехи предков и свои собственные епитимию от Бога несем. Зато многие, пройдя через земные скорби, стали к Господу обращаться, в церкви ходить». Причем ценно ведь то, что ходить-то начали во времена атеистические, богоборческие, когда быть верующим не только непопулярно было, но и опасно. Для Бога такое обращение наиболее приятно, а сейчас, когда за веру гнать перестали, качество приходящих в церковь в основной массе понизилось. Стали и на всякий случай ходить, и ради моды на церковные, и просто ради экзотики, от скуки. Но и среди таких прихожан немало становятся искренне верующими, познающими Бога и старающимися жить по Евангелию. Хуже будет потом, если народ материально жить богаче станет. Я-то уже не доживу, а ты, отец Флавиан, наверное, застанешь время, когда люди к Богу с деньгами пойдут, думая, что за деньги спасение купить можно. Вроде как выгодно деньги вложить, с надеждой на проценты в будущем. Забывая, что и сами эти деньги им Господь как инструмент собственного спасения доверил, для творения дел милосердия. А еще будут многие, кто в первую очередь не о спасении души думать станет, а о том, чтобы здесь и сейчас за свою благотворительность еще больше мирского благополучия от Бога получить, чтобы деньги к деньгам. Храмы начнут возводить и золотить, священников щедро одаривать, деньгами баловать, машинами, дома им строить. Смотри, не продайся тогда, отец иеромонах. Искушение благополучием посильнее искушения гонениями. А ведь сытое брюхо к молитве глухо. Хотя истинные богомольцы всегда будут. И среди сытых тоже. Только мало. Вот похоже на то, Леша, что мы до этих предсказанных отцом времен уже дожили». «Батюшка, а что же нам делать, порченным, со своим-то генофодом греховным? Как нам в небушко прорываться, если на ногах такие гири привешены, и своих грехов, и родительских? У меня ведь тоже отец коммунистом был, парторгом, а дело в своем НИИ, и дед политработником на фронте. Есть ли шанс прорваться-то, а?» «Шанс прорваться, Алексей, есть всегда и у всех. Разбойник же на кресте прорвался». «Прорвался, отче». «Именно прорвался, Леша. Сквозь самого себя прорвался, сквозь всю свою прежнюю греховную жизнь. А другой разбойник не прорвался, не захотел. Точнее, не смог захотеть». «Что это значит, не смог захотеть?» «То это значит, Леша, что при бесконечном милосердии Господа способность человеческой души к восстановлению, реанимации отнюдь не бесконечна. Как и тела, кстати, борется, например, печень с алкоголем, борется, напрягает все защитные механизмы, противостоит яду какое-то время, а потом бах, цирроз, и помер хозяин этой печени. Так и душа, противится она греху, восстает против него, тянет за душу совесть, мучает грешника, а он все валит на нее грехи и валит, она задыхается под ними и слабеет. Как человек, которого заживо закапывают. Потом раз и затихло, смолкла совесть, умерла душа. Смотришь, живет человек, активно даже живет, грешит направо и налево, и уже ничто внутри не тянет, не сосет его сердце, не мешает ему грешить. Это и есть смерть души. И говорить ему что-либо о Боге, о добре, о любви бесполезно, как в компьютере. Программа совести принудительно удалена, и сколько ни вызывай ее, на экране только эрор, ошибка. Ведь почему сам Господь среди людей ходил, Евангелие божественной любви проповедовал?